Глава 11. Край пиков и Шеффилд. В Мэклсфилде я знакомлюсь с людьми, которые до сих пор ткут шелк вручную. Затем в Дербиширском краю пиков попадаю в снежную бурю, но, несмотря на это, пробираюсь через горы в Бакстон, город голубой воды. Я встречаю амазонку в бриджах. Посещаю деревню, где все еще обсуждают лондонскую чуму, и исследую разноцветный дым Шеффилда.